Братья и сестры, я прочитаю одно место в начале. Послание к римлянам. Послание к римлянам. 12 глава. 21 стих. Римлянам 12 глава, 21 стих. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Я эти слова с детства слышал, они даже в народе есть, как поговорка. И, по-видимому, вот такое иногда с нами происходит, когда то, что мы часто слышим, может, даже еще и с детства слышим, оно как-то в нас отпечатывается, как что-то такое недостойное внимания, что ли. Ну вот, я за собой такое замечал. И поэтому хорошо, когда мы не через это смотрим, да, на слова его, а со всей, так сказать, полной должностью. Здесь Священное Писание говорит, не будь побежден злом. И чаще всего, братья и сестры, нам надо Писание принимать прямо, не так, как мы пытаемся представить, да? Это не совет, это не пожелание, это не просто какое-то доброе слово, да? Это повеление. И Слово Божие нам не разрешает быть в числе пораженных. Вот об этом говорит Писание. Не будь побежден злом. Нам нельзя быть побежденными. И опять я повторяюсь, да? Это не пожелание, что желательно побеждайте зло добро. Оно нам не разрешает. Вы знаете, подобное место. Дети мои, да не обольщает вас никто. Да? Это тоже, это не пожелание. Здесь тоже Писание запрещает. Запрещает быть в числе обольщаемых. Но это не по нашей теме. Не будь побежден злом. Но что? Но побеждай зло добром. Но побеждай зло добром. И вот и декламация была, да, только что с кружкой молока там. Вообще, когда речь заходит об этом, да, и об этом часто проповедуется, все равно оно не должно терять в нас силу какую-то, Слово Божие. И вообще Писание много говорит о добре, о добродетели. И мы можем даже забывать и даже не подозревать, что в этом заключается. Иногда же, ну, делать добро, там, ну, быть добрым в него, это норма, да. Это наша прямая обязанность. Вот написано как, мы созданы во Христе Иисусе на добрые дела. Вот представьте себе, да. Вот наша сущность. Мы созданы во Христе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять, да? Вот наша прямая обязанность. Мы иногда думаем, а вот что, для чего я живу, вот что, вот. Мы о чем-то мечтаем, да, а оно здесь вот близко, да? Ты только обрати внимание. Но для чего, вот неужели во Христе Иисусе мы созданы на добрые дела только? Что здесь вот... Вот здесь даже, знаете, столько сокрыто, что даже иногда удивляешься. Создано на добрые дела. Мы можем даже не представлять, что когда мы делаем доброе, мы делаем должное, то есть то, что должны делать. Делать это не по настроению. Вот захотели, сделали, захотели, не сделали. Будет время, сделали. И об этом много в Священном Писании сказано. И мы можем даже ни того не подозревать, когда делая добро, мы можем знать, что делать. Мы разрушаем твердыни злые. Мы побеждаем зло. И, кстати, это единственное оружие, которое способно разрушать зло. Единственное. Кстати, в нашем понимании логика, она советует другое. Зло обычно злом, да? Вот почему-то вот так. Напомню, сделаю... Обязательно что-то. Это практика человеческая. Она, кстати, зло, наоборот, укореняет и утверждает. Значит, все идет по плану. Но с неба такая подсказка, да? Зло не может устоять пред добром. Иисус Христос победил двери ада. Ад, смерть. Он победил чем? Добром, да? Такое слово короткое, добро. И вот, а на что оно способно? Вы только посмотрите, на что оно только не способно, да? Это добро. Знай Бога. Я думаю, все равно все наши темы, они схожи, одна дополняет другую. И в отношении добра, отец, что хотелось бы сказать, есть много примеров в Священном Писании. Я хотел бы, чтобы мы с вами вспомнили начало творения о Каине и Авеле. Сегодня на утренней молитве я вскользь что-то говорил об этом, но я хочу, чтобы мы все-таки обратили на это внимание. Смотрите, беда, которая случилась с Каином, думаю, с таким же молодым человеком, как и мы. «И сказал Господь Каину, почему ты огорчился, и отчего поникло лицо твое? Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? А если... А если не делаешь доброго?» Вот, обратите внимание, Бог видит, что у Каина уже проблемы, и Он ему помогает. «Каин, что случилось? Отчего ты паник?» Поникло лицо, да? «Чего? Если делаешь доброе, не поднимаешь ли лица, да?» Как оно? Ну, как оно было, помните? Я когда пятерки получал, сначала дневник в двери входил, а потом я. Я вот смотрите. А когда плохую оценку, мы всей семьей искали дневник и никак его найти не могли. Вот понимаете, да? Оно так и есть у нас. Когда мы делаем доброе, ну что, да? Что, вот он. Да? Это нормально. Лицо поднято, вот. А если не делаешь доброго, да? Поникло лицо у Каина. И вот смотрите, если делаешь доброе, то не понимаешь, нельзя. А если, и хочется сказать, а если делаешь злое, да, а там не так. Вот обратите внимание, там не так. Там написано так, а если не делаешь доброго? Смотрите, как интересно, да? А зле еще речи нету вообще. А если не делаешь доброго? Вот это да. И Бог говорит, у дверей грех лежит. Ты просто перестал делать доброе, а у тебя уже проблемы. Уже проблема. Уже проблема. Вы представляете? Он просто перестал делать доброе. Эти два человека, они знали Бога. Они знали Бога. Они разговаривали с Богом. На тот момент это было так. И смотрите, даже какая, с какой проблемой они даже столкнулись, знающие Бога. С какой проблемой? Они забыли за свое назначение. Молодежь, мы с вами, и у нас преимущество вообще-то больше, чем даже у них. Мы живем в новозаветное время, да? У нас есть ходатай, у нас большие знания и познания, да? Мы, в общем говоря, мы в хорошей должности с вами, я скажу. Но мы многое можем упускать из виду в погоне за чем-то новым, да, чего-то нового. А всего лишь, смотрите, делать добро. Это не детские назидательные какие-то, знаешь. Почему-то вот, не знаю, там у меня такая, наверное, проблема. Вот добро и зло, о добре, вот. И как будто это вот детский урок, что ли, вот. Это напрямую касается христианина, добродетель. И Бог это так сплел, что оно зависит и на нас. Влияет и на нас, и на наше духовное состояние, и на окружающих, и даже на силы тьмы. Это огромный процесс происходит в невидимом мире. Отчего? Всего лишь, когда мы делаем добро. Всего лишь. Помните, когда два человека вошли в храм помолиться? Мытарь. Как он? Фарисей. Да? Благодарю тебя, что я его такой, такой, такой, такой, такой. У него как это. А мытарь в какой позе находился? Мытарь. Вдали. Да? Что? Он не смел поднять лицо к небу. Понимаете, что я хочу сказать? Бил себя в грудь. Говорит, Боже, будь милостив ко мне, грешнику. То же самое он говорит Каину. А чего поникло лицо? Если делаешь доброе, не поднимаешь ли лица? Вот здесь взаимосвязь, братья и сестры. Когда мы делаем доброе, у нас лицо поднято. Да? А когда не делаем доброе, то у нас, как у мытаря, как-то, честно говоря, лицо не поднимается, да? Вот. Это правильно. Написано как? Если сердце наше осуждает нас, то кольми пачи Бог, да? Который больше сердца нашего и знает все. А если сердце наше не осуждает нас, то что? То мы имеем дерзновение к Богу. Что такое дерзновение? Дерзость и дерзновение — разные вещи. Вот Павел говорит, подражайте мне, как я Христу. Что это, дерзость или дерзновение? Какие-то смелые слова, да? Что, мне подражать? Как это? Скажи уже, подражайте Христу, что ли? Я помню поначалу, это мне очень не нравится, как хвостун какой-то. Так это дерзость или дерзновение? Язык не повернется ни у каждого. Это дерзновение. А что такое дерзновение? А когда сердце наше нас не осуждает, когда чисто, да, совесть чиста, мы имеем дерзновение. Уже и молим, молитва даже по-другому у нас звучит. Вот то же самое вот в этих местах Писания перекликается. Он, подражайте мне, как я Христу. Дерзновение. Да? Дерзновение. И вот когда наше сердце нас не... Мы имеем дерзновение. Мы тогда способны бываем дерзать ради Бога. Подвязайся добрым подвигом, верю. Или на подвиг души не влечет. Да? Понимаете? Вот сколько оно? Это все вокруг вот этого места. Сколько оно, да? Вокруг да около, да? А мы должны дерзать Бога ради. Способны дерзать. Вот способны дерзать ради Бога, подвязаться этим. А нету такого. Почему? Не знаю. Вот. Не хватает дерзости. Откуда это берется? А ты проверь себя. Вот когда сердце не осуждает, мы имеем дерзновение к Богу. Знаете, свободный взгляд. Лицо поднято. Христос говорил, вот когда это все... Восклоните головы свои. То есть подними. Вот когда придет тот момент, мы сможем поднять голову или нет? Как вы думаете? Или так закроемся? Господи, только не сегодня. Да? А он говорит, восклоните голову. Мы должны будем встретить Иисуса Христа вот так. И лицо не должно будет покраснеть, да? Не, отека не должно быть от стыда, да? Вот когда он придет, мы должны будем его встретить с открытым лицом. Не где-то там далеко. Братья и сестры, не будь побежден злом. Зло отовсюду, зло даже изнутри вырастает. И вот это зло, не за злом надо охотиться. Так, еще одно зло, надо его искоренить. Так, еще одно зло, надо его искоренить. Еще одно, надо его искоренить. Это мы никогда не угадаем. Достаточно что? Достаточно добродетель привести в порядок. Добродетель привести в порядок. И знаете как, мы иногда на добродетель смотрим, я уже говорил это, как по желанию. Можешь, сделай. Хочешь, сделай. Пойдем. Давай все еще. Да, давай все еще. Написано как, кто разумеет делать добро и не делает, что? Вот тому грех. Вот представляете себе? Вот тебе и добро, да? Вот кто понимает и не делает, да? Кто понимает и не делает. Смотрите, тому грех. А сколько у нас в жизни бывает так? Понимаю, надо сделать. Что неохота? Да ладно, какая необходимость в этом? Не сегодня, не сейчас, да, потом. Но есть, знаете, еще такие интересные местописания. Написано так. Будем делать добро всем. Да? Всем. Мы иногда думаем, что добро это мое, что-то, это что-то мое, кому хочу, тому сделаю. Когда захочу, сделаю. И кому захочу, сделаю. Вот эту грань нам надо стереть и поставить все на свои места. Два момента, да? Два момента. Делать добро всем. Делать добро всем, да? И делать тогда, когда я понимаю, что надо сделать. Но я не договариваю. Будем делать добро всем, наипаче своим, не по крови, не своим по дружбе, не своим по лавке, не своим по палатке или не своим по церкви, по группе. Сколько можно разделить, да? Сколько можно разделить? А вот здесь Слово Божие знает наше лукавое сердце и поэтому говорит прямо. Он говорит, будем делать добро всем, наипаче своим по вере. А по вере у нас есть и друзья, и родственники, и, может быть, те, с кем мы не как-то вот что-то там вот обходим друг друга стороной, да? Своим по вере. Не по дружбе, а по вере. Разница большая, да? Вот здесь мы должны тоже сдаться. И убрать от себя всякие шаблоны. И встать, это знаете как, встать на добродетель, как, ну, как на работу. Не скупясь, делать добро всем. Делать добро, когда я понимаю. Независимо, это даже убирается в сторону настроение, время, возможности. Понимаешь, можешь, ты должен сделать. Даже если твой обидчик, пусть даже по вере, да, делать добро и ему. Даже если кто-то вдруг всем и плюс своим по вере. Представляете себе? Братья и сестры. Один такой момент еще, когда Бог разговаривал с Каином. Он сказал, если не делаешь доброго, то уже проблема. Вот это я хотел бы еще раз с вами напомнить. Братья и сестры, когда мы по каким-то причинам просто-напросто перестали быть тем, кем должны быть, перестали делать добро. Просто. Вот я помню, знаете, в школе учился, и с нами такой, ну, мальчик учился, двоечник. Ну, такой вот безобидный, тихий, простенький, вот, не мог учиться. И он, бедный, так сидит, всегда вот сидит. Еще и не русский был. И вот вообще тише воды, ниже травы. И вот однажды его вот эта тишина, видимо, вывела из себя учительницу. Даже вот так. То есть им не нравится, когда шумят, и когда слишком тихо, тоже не нравится. Вот она к нему подходит и кричит на него. «Ты, что ты делаешь? Что ты делаешь? Чем ты занимаешься на уроке?» Он так вопросительно, типа, я же вообще ничего не делал. «А что я сделал плохого?» Не-не, он говорит, а что я сделал? Он, типа, объясни мне, что ты на меня набросилась. Он говорит, в том-то и дело, что ты ничего не делаешь. Вы понимаете? Это тоже неправильно. Мы иногда тоже можем удивляться, что я сделал плохого? Что же я сделал плохого? За что же меня вот это? Да за что же вот это случилось? И начинаем копошиться, что же я сделал плохого? Да бросьте вы свои вот эти мысли. Разве дело в плохом? Что ты сделал хорошего? Понимаете? Уже проблема. Неделание добра – это одно из великих зол. Ты не переживай. Иногда мы переживаем, как бы, чтобы не сделать ничего плохого. Да не об этом думай. Как бы ты сделал сегодня все, что ты должен сделать доброго. Как бы ты не перестал сегодня делать добро. Если ты сегодня ничего доброго не сделал, да, будь уверен, это уже плохо. Каин всего лишь навсего, а если не делаешь доброго? Бог ему не сказал, что же ты плохого сделал. Бог ему сказал, если не делаешь доброго, уже проблема. Ее искать не надо, она прилипнет к тебе сама, да? Уже проблема, братья и сестры. Поэтому Мы иногда можем даже не подозревать, откуда у нас проблемы. Откуда это зло? Откуда во мне зло? Откуда неприязнь к ближнему? Откуда какие-то вот осуждения и вот хлам всякий липнет к нам, вот и около дверей уже ждет нас. Вы не переживайте. Далее, оно само приходит. Само и в голове появляется, и в сердце. Само, само, само. И мы говорим, что со мной? И уже другие говорят, да что с тобой? Что сегодня с тобой? Или не та нога, или не там ухо уже, там что только не придумывает, да? Что? А мы можем просто не подаривать. Да я просто не то, чем должен быть сегодня. Не тот, кем должен быть сегодня. И речь простая. Добро, да? Добро. Всего лишь навсего добро. Братья и сестры, есть еще такое место. А кто же сделает вам зло? Кто сделает зло? Если вы будете ревнителями доброго. Вы представляете? Это как щит. Это как охрана. Это как вот, ну, жизнь без страха. Он говорит, и он даже вопрос, кто сделает вам зло, вы объясните. Ну, кто сделает вам зло, но только есть если. Если вы будете только ревнителями, да? Надо быть ревнителями добра. Не отвлекайтесь, вам лишь. Можно быть любителями добра, да? Там, дилетантами каким-то. А вот быть ревнителями доброго, это уже... Надо стоит подумать. Мы кто в отношении добра? Любители? Да? Или как там? Как придется, что ли? Ревнителями доброго быть, да? Это быть в должных отношениях с Богом, как говорит наша с вами тема, да? Если мы будем ревнителями доброго, будем всегда в добре и делать добро без лицеприятия своим по вере, да, я повторяюсь, не по дружбе или еще что-то как-то там, да, не по родственным связям, а по вере. А в вере мы все. В вере мы все. Тогда, ну, зло отступает. Мы даже не представляем, что в духовном мире мы просто влияем на зло. Вот мы удаляем от себя зло. Зло от нас отходит. Всего лишь потому, что мы делаем добро. А делать добро, на это тоже нужна способность, да? А когда мы делаем добро, тогда и сердце в порядке. А когда сердце наше не осуждает нас, тогда и мы дерзаем во имя Бога. Не дерзко себя ведем, а дерзновение проявляем. Вот тогда мы способны еще на большее, братья и сестры, еще на большее. И мы не только уже вот так будем молиться, будь милостив, Господи, а мы будем открыто молиться. Понимаете? И молитва будет совсем, и отношения с Богом другие будут, когда все на своих местах. Не будь побежден злом, но, вот это но, давайте запомним раз и навсегда. Побеждай зло просто-напросто добром. Это, ну, величайшее, сильнейшее сверхоружие, против чего зло не может устоять. Это просто... Делай добро, и будешь жить. Делай добро. Поэтому, братья и сестры, пусть Бог благословит нас, чтобы никто из нас не был побежден злом, но чтобы мы умели и верили побеждать зло добром. И чтобы каждый из нас на это был способен. Аминь. Помолимся. Отец наш Небесный, благодарим Тебя за слова Твои, за то, что Ты есть у нас, за то, что и мы можем обращаться к Тебе. И просим милости у Тебя, как и Ты нам оставил пример и победил зло добром. Помоги нам вооружиться той же мыслью и научи нас делать добро всем, делать добро постоянно. Помоги, Господи, чтобы никто из нас не перестал делать это добро. И на то, что Ты нас создал, помоги оправдывать все Твои ожидания. И помоги никогда, чтобы никто из нас не был побежден злом, Господи. Но научи нас зло побеждать добром. И видеть в этом, Господи, победу. Благослови нас в этом и сохрани от зла. Будь с нами и в дальнейшем. За все Тебе слава, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.